Морозные вселенной хруст отвалинок. Луна вмерзла в тонкое облако, смотрит из-под льдины. Звезда молчит звезде. Сколько точек и ни одного тире. Показалось странное, что под этими же звездами когда-то пустили Моисея в папирусной корзине по водам Нила. Жизнь Самуила Морзе. Глава 1. Самуил Морзе был художником. Земля — это корзина с человечеством, пущенная по Млечному пути. Возвращаясь на корабле Салли из Европы, Морзе смотрел в подзорную трубу на будущее с поправкой на ветер. В окуляре — рябь. Он писал жене: «Бог смотрит на нас тем же глазом, которым мы смотрим на Него. Дорогая, как много слов, обозначающих невидимость. Бог, смерть, любовь. И что делать, если нужно назвать то, что так близко, но для чего нет слов? Вернее, те, что есть, совсем ничего не объясняют. Более того, больны, грязны, гадки. У нас так мало слова для состояния души, и еще меньше для состояния тела. Как описать то, что у нас было? Описать так, чтобы передать хоть часть того настоящего, удивительного, прекрасного? Придумывать новые слова? Ставить точки или тире? Господи,